Генерал Иванов покинул дворец Арг. Уходил он со встречи с тяжелым сердцем. Он должен был убедить Тараки в прекращении репрессий в отношении своих же однопартийцев. Генерал прекрасно понимал, какой колоссальный вред революции наносят внутренние противоречия и последовавшие репрессии. Он знал, сколько его хороших друзей было арестовано за последнее время, а ведь все они были преданными сторонниками социализма и надежными друзьями СССР. Иванов сел в машину и отправился в посольство с тяжелым сердцем. Но он не смог выполнить указания своего шефа, не смог остановить террор, который затеял Тараки и его ближайшее окружение. А что он мог ответить вождю революции? Сказать, что Ленин был неправ, когда приказывал расстрелять своих бывших единомышленников? У любой революции всегда действуют одни и те же законы. Надо было поговорить с Амином, ведь реальная власть сегодня именно у него. Но Иванов недолюбливал его. Генерал в присутствии Амина чувствовал себя как-то неуверенно, и это вызывало негативное отношение к помощнику Тараки. Этот Амин обладал чудовищной энергией, колоссальной силой воли, но он умел смотреть таким взглядом, что выворачивал собеседнику всю душу наизнанку. Иванов привык к тому, что его самого все боялись, и всегда привык чувствовать себя хозяином положения. Генерал боялся только двух людей — Андропова и, к великому сожалению для себя, Амина. Гульпашта много работала. Она приходила в школу ранним утром, сама убирала двор и класс. Молодая женщина разводила огонь в печке и старалась согреть школу, чтобы детям было не холодно учиться. Многие дети приходили босиком, у них не было денег даже на самые дешевые шлепанцы. Гульпашта на свои деньги покупала ботинки таким детям, часто приносила в школу еду, чтобы хоть чуть-чуть накормить своих самых голодных учеников. Она учила их правописанию, обучала чтению, рассказывала захватывающие истории из жизни Афганистана. Дети, затаив дыхание, слушали ее рассказы о других странах, экзотических животных, о законах природы. Перед ними открывался новый мир, расширялись горизонты их познаний. Теперь они уже умели читать по слогам, считать, складывать и вычитать. Они знали, что их страна расположилась между великими горами Памира, Гиндукуша и Сулеймановых гор. Они узнали, что в столице их страны ходят троллейбусы. Они убедились, какой благотворной энергией заряжат учительницы их детей. Многих дехкан тронуло то, что молодая женщина заботилась об их детях, как о своих. Она делала им небольшие подарки из своей, наверное, не такой большой зарплаты. Некоторые дехканы не могли одеть и обуть своих детей. И когда они видели, что вернувшееся из школы чадо было обуто, а то и в новой кофточке, то слезы благодарности к Всевышнему текли по их изможденным, обветренным лицам. Но Всевышний был здесь ни при чем. Просто Гульпашта не могла без боли смотреть на голодных и замерзших детей. Всю свою зарплату она тратила на самых бедных и обездоленных, оставляя себе немного денег, только на самое необходимое. Теперь она жила впроголодь, но ее сердце согревалось от того, что кому-то в этом заботом Богом уголке хоть кому-то стало немного лучше. Она продолжала учить детей, раскрывая в них самые лучшие качества, понимая, какие талантливые дети ей достались. Дети очень любили Гульпашту. В семье им не уделяли должного внимания. Их родители трудились, не покладая рук, пытаясь хоть как-то выжить в этом суровом и жестоком мире. Их родители сами родились в нищете. Они тоже прожили очень трудную жизнь и знали, что им никогда не выбраться из этого несправедливого мира, и их детям уготована та же участь. Постепенно они становились замкнутыми, сердитыми. Тоска заливала горечью души, делая людей смиренными и равнодушными ко всему, что их окружает. Но открытие школы в Кишлаке изменило жизнь людей. Теперь они поверили, что, возможно, жизнь их детей станет другой. Они смогут выучиться и стать людьми, есть досыта, одеваться в теплые хорошие одежды, носить удобную обувь и, возможно, даже иметь свой дом с теплой водой и радио. Это была вершина их мечтаний.